По вечерам Маруся вспоминала Мансуровский. Их с Юлькой комнату, теплую, даже жаркую. Стены-то ого-го, полуметровые. Обои в нежно-голубую и серебряную полоску. Синий бархатный абажур. Мягкий еще бабушкин. Прикроватный коврик. Кукол, стоящих на полке. Любимые, по 100 раз перечитанные книги. Письменный стол, за которым они с Юлькой делали уроки. Льняные занавески, отделанные бежевым кружевом, белые фиалки на подоконнике. Но главное — вид из окна. Сколько лет она просыпалась и видела одно и то же. Лавочку у подъезда, раскидистый клен у котельной, дворницкую, куда они в детстве стремились попасть. Но злая дворничиха Клавка их не пускала. Поговаривали, что Клавка — колдунья, и что в ее каморке хранятся всякие страшные вещи. Длиннющие, острые, кривые ножи, пилы, топоры, склянки с ядами. Чего только не придумывали дети, а особенно Юлька. Но никакой колдуньей несчастная Клавка не была, а была одинокой и пьющей бабой, живущей там же, в тесной дворницкой. Женщины ее жалели и приносили то миску супа, то котлету, то кусок торта. В дворницкую Маруся все же попала. Правда, не в детстве, а в отрочестве. Возвращаясь из школы, увидела, что у каморки толпится народ и милиция. Каморку вскрыли, и бедную дворничиху обнаружили мертвой. Допилась несчастная баба. Марусю пригласили в свидетели. Почему именно ее, десятиклассницу? Да потому что все быстренько разошлись. Кому охота смотреть на покойницу? Маруся согласилась. Уж очень ей хотелось заглянуть в каморку. За крохотным предбанником, где стояли ведра, метла и лопаты, сразу комната, узкая и длинная. Справа кровать, слева стол. Один стул, одна табуретка. На табуретке электроплитка. На столе стопка старых пожелтевших газет. Очки с треснутым стеклом. Две пары валенок. Пара резиновых сапог. На гвоздях халат, пальто и какие-то тряпки. В углу икона. Простая, картонная. На хлипкой, наверняка подобранной на помойке этажерке, чистая белая кружевная салфетка. На ней старые фотографии молодого мужчины и пластмассовые тюльпаны в бутылке из-под кефира. Пустой флакон от духов «Красный мак», полупустой тюбик губной помады, часы на потертом кожаном ремешке, пластмассовые, желтые под янтарь бусы. И все. Все, что осталось от человека. От бедной Клавки и ее тяжелой и нелепой одинокой жизни. Маруся вздрогнула и очнулась. При чем тут Клавка? К чему она ее вспомнила? Надо вставать, обустраиваться и начинать новую жизнь. Продавщица Оля с усмешкой и интересом разглядывала растерянную новенькую. Потом, видимо, пожалев ее, ушла в подсобку и вышла с коробкой. «Люстра!» — важно сказала она. «И помни мою доброту!» «Себя не забыла, помню, как приехали сюда. 3 дня ревела. А потом ничего, привыкла. А что, и здесь люди живут. Да бери, не стесняйся. Небось, у тебя там лампочка Ильича?» «Хватило бы денег, только бы хватило денег», — лихорадочно думала Маруся. «Какая я бестолковая. Приехала на пустое место. И чем я думала? И Лёшка тоже хорош. Он-то все знал. Лёшка был в штабе. Маруся осваивала пространство. И вот результат — новая люстра. Дернул же черт заглянуть в электротовары. А там эта добрая женщина Оля, всучившая люстру каскад. Там же Маруся узнала, что об этой красоте мечтали многие советские женщины. Пластиковая, стилизованная под хрусталь, пошлая до невозможности. Настоящий эталон дурного вкуса, Деревенщина в самом плохом смысле. В общем, кич и кошмар. Маруся смотрела на люстру и не понимала, что делать. Как отказаться, когда соседки ахают от восторга? Пыталась всучить люстру Лиде, но та отказалась. «Еще чего? Ольга дала тебе в знак, так сказать, симпатии, а тут я. Не, не возьму». Все это время Маруся привыкала. Привыкала к ужасной квартире, в которой жить казалось невозможно. Привыкала к крайне скудному быту, к вечному дефициту то одного, то другого. Соседки рассказывали, что в 50-е годы было совсем плохо, но офицерские семьи получали в военторге пайки. Тушенку, компоты, сухофрукты — они и были основным лакомством. Иногда рыбаки приносили красную рыбу, но ее оставляли на праздники. А вот овощи были в сушеном виде — картошка, лук, морковь. Хлеб весовой. Выходит, сегодня не сложности, а так, небольшие трудности. Раньше за нее все делала Ася. Доставала продукты, стиральный порошок, импортное мыло, польские кремы, югославские лаки. И в самые сложные времена умелица Ася могла приготовить кашу из топора, обед из синей и тощей курицы или куска говядины, состоящего практически из костей. Из Уразова привозили овощи, например, вкуснейшую рассыпчатую картошку. Зимой шли в ход квашеная капуста и соленые помидоры. В пору, когда были трудности с хлебом, Ася пекла лепешки. В буфете стояли закрутки, грибы, огурцы, варенье. Никогда, ни разу в жизни Маруся не задумалась о том, как что-то купить, а потом еще и приготовить. Привыкала она и к новым подружкам. Дом был устроен наподобие общежития, и по правилам общежития двери не закрывались. А если и закрывались, то никто и не думал с этим считаться. Стучали громко и в любое время. Менялось все только тогда, когда возвращались из похода мужья. Семьи жили в томительном ожидании. Вдруг откуда-то возникал слух — идут. И все тут же бежали на берег. В каждую семью приходил праздник. Из кухонь шли запахи пирогов, дети писали приветственные плакаты, готовили концертные номера. Жены делали укладки и надевали выходные платья. А усталые отцы терпеливо и добросовестно смотрели акробатические этюды и слушали песни и стихи. А потом на этажах наступала оглушительная тишина. Мужчинам был нужен покой. Но и в эти священные дни женщины сновали по лестницам. Кто с тарелкой пирожков, кто с миской салата, кто с жареной рыбой, кто похвастаться только что сшитой обновкой, кто с письмом от родных, кто с последними сплетнями, а кто-то просто с вязанием или с пачкой сигарет, посидеть, поболтать, пока муж отдыхает. От этого Маруся уставала больше всего. Все понимала. И про поддержку, и про сплоченность, и про взаимовыручку. Без этого здесь просто не выжить. А все равно уставала. Хотелось тишины, подремать, почитать, вспомнить прошлое. Как странно, у нее впервые появилось прошлое. Да-да, именно прошлое, жизнь в Мансуровском, институт, загулы с подругами, безответная любовь к Р, ее тайны и ее прошлое. Когда наступало отчаяние и подкатывали слезы, Маруся ругала себя и давала слово, что это больше не повторится. Но как же она скучала по папе и Асе, по любимой и вредной Юльке, по Москве, по Мансуровскому, по высоченным тополям и пахучим липам, по пышным кустам сирени, по московскому мороженому, по бородинскому хлебу, по широким проспектам, узким улочкам, фонтанам, памятникам, скверам. и хоть 100 раз говори, что сопки и холодное море прекрасны, а северное сияние — одно из чудес света, пейзаж за окном удручал. Конечно же, было и хорошее. Девочки, так называли друг друга офицерские жены, в любую минуту были готовы прийти на помощь. Забегали по 100 раз на дню, что-то приносили, чем-то делились, учили Марусю вязать и варить варенье. Вздыхали, глядя на ее растерянность, проявляли невозможное терпение. Жалели ее, по-доброму посмеивались, утешали, что все со временем наладится. Но иногда Марусе казалось, что и сами они не очень в это верили. Верила ли Маруся? Верила ли, что привыкнет, обживется? И, кстати, какие у них с Лёшкой перспективы? А перспективы были примерно такие. После второго, ну или третьего, если не повезет, похода офицерским семьям полагалась отдельная квартира. В таком же доме, с такими же условиями, но отдельная, служебная, почти своя. В ней можно сделать ремонт, переклеить обои, побелить потолки, поменять линолеум. С ремонтом помогут друзья. Можно купить новые люстры, и Маруся, наконец, выкинет ненавистный пластиковый каскад. У них будет спальня и зал. Здесь говорят «зал», а не «гостиная». Ну, зал так зал, какая разница? Можно купить телевизор, кресло и ковер. Ковер обязательно. Это и здешняя мода, и статус, и признак достатка. Но главное, с ним тепло. У них станет все как у всех, как положено. Только не будет всей ее прежней жизни, привычной и любимой. Никогда. Перевестись в Москву нереально. В Ленинград возможно, но и это через много лет. Да и нужны веские причины. «Когда-нибудь», — говорит Лёшка. «Когда-нибудь». «Когда это когда-нибудь?» — хлюпая носом, спрашивала Маруся. «В другом веке?» — Лёшка злился. «А я тебе врал?» Выходит, они проживут здесь, в поселке, лучшую часть своей жизни, без родных, без Москвы, без всего, что ей дорого и что она любит. А лет через 20 или больше их переведут. Но совсем не обязательно в Ленинград. Скорее всего, в другой военный городок, куда-нибудь на Балтику. Это тоже Северный флот. Конечно, Балтика — это неплохо, но все тот же военный городок, такая же квартира в пятиэтажке, тот же клуб и женсовет, самодеятельные концерты на праздники, поездки в близлежащий город за тряпками, обмены рецептами кекса или квашеной капусты, походы за ягодами и грибами, заготовки, бесцеремонный стук в дверь, телевизор, 2 кресла, долгожданный отпуск, вечный спор, Москва или юг, теплые края, о которых мечталось всю зиму, и компромисс. 3 дня в Москве по дороге в Сочи или в Ялту и 3 дня на обратном пути. Все без вариантов. Это и есть счастливая семейная жизнь. Свой маленький мирок, своя пристань. Ты же сама это выбрала, а, Маруся? И все, успокойся, уймись, как говорила бабушка Галя. Разве ты несчастлива? Разве ты живешь с нелюбимым? Разве тебя увезли насильно? А может, долго уговаривали или не предупреждали? Разве ты не сама выбрала такую жизнь? Везде живут люди. Не твои ли это слова? Не всем же жить в Москве. Люди Маруси живут везде, на севере и на юге, в больших городах и крошечных поселках, в горах, степях, у морей и океанов. И, кстати, счастье не зависит от места или прописки. В общем, бери себя в руки и дуй в магазин. Что у тебя было в планах? А, голубцы, подружка научила. Алёша, оказывается, обожает эти самые голубцы. А ты, Маруся, не знала. Дуй в магазин, хватай капусту, ну и за дело. Это и есть жизнь, дорогая Маруся. И завтра будет жизнь, и послезавтра. И радуйся, что Лёша рядом, ведь совсем скоро он уйдет в море. Совсем скоро, через пару недель. А ты будешь его ждать на берегу, как все женщины ждут своих мужей. Теперь это и твоя жизнь. И причал, и серое небо, сливающееся с серым морем. И ожидание, когда всплывет лодка, когда, наконец, покажется ее спина. И крик, общий крик радости, который подхватит и унесет холодный ветер, и слезы счастья, и объятия. Все это будет. И тогда, в те самые минуты, ты ощутишь острое, ни с чем не сравнимое счастье. А потом жизнь потечет дальше, потому что это и есть сама жизнь. Жизнь, которую ты, Маруся, выбрала, потому что ты любишь своего Лёшку и не можешь без него жить. Ведь не можешь, Маруся. А теперь в магазин.